Глава третья. В кабинете было темно. Еще темнее, чем в остальном офисе. Генеральный, кажется, собирался зажечь свет, но я рявкнула. «Вы что, с ума сошли? 16-й этаж и напротив куча домов. Нас же увидят!» «Стесняетесь?» Он улыбнулся. «Нет, но в таких случаях да». Юрьевский кивнул, подошел ко мне вплотную. Отобрал коньяк и стаканчики, поставил их на свой стол. Где-то глубоко внутри меня, наверное, в печени или селезенке, билась трезвая Света. Она истошно вопила, что нужно срочно уносить ноги. Но пьяным, как известно, все океаны по колено. «Раздевайтесь». Я глупо захлопала глазами. Не поняла. Что тут непонятного? Раздевайтесь полностью. Я люблю брать голых женщин». Я на миг опешила от подобного требования. «Что, уже передумали?» В его голосе слышалось ехидство. «Не дождетесь». Покачала головой я и начала раздеваться. Может быть, это случилось, потому что я была пьяная. Не знаю. Но когда я постепенно снимала с себя каждый элемент одежды, а Юрьевский просто стоял рядом и смотрел... В общем, я никогда в жизни так не возбуждалась. Хотя он ничего не говорил, не трогал, просто смотрел. «Неплохо». Кивнул, когда я сняла с себя последнее, что оставалось. «Трусы». «Повернитесь». Повернулась. Не знала, что взгляд можно чувствовать, словно прикосновение. «Симпатичная попка. Идите ближе к столу». Я сделала несколько шагов вперед, пока столешница не уперлась мне в живот. «Нагнитесь». Нагнулась. Юрьевский подошел ближе и прижал меня ладонью к столу так, что я почти размазалась по поверхности. Она была прохладная. Я особенно чувствовала это грудью и сосками. И я возбудилась еще больше. «Как он это делает? Или это не он, а коньяк?» «Раздвиньте ноги». Голос генерального слегка охрип. «Сильнее». Я услышала звук разрываемой упаковки от презерватива, потом расстегиваемой молнией брюк. Секунда, другая. И теплая, даже горячая ладонь коснулась моего клитора. Провела по половым губам, потрогала вход в меня. «Ничего себе, какая мокрая», прошептал Юрьевский, а секунды позже я вскрикнула от резкого и даже почти мучительного наслаждения, когда он заполнил меня полностью. Вновь вжал ладонью в стол и задвигался. Быстро, размашисто и сильно. Теперь я поняла, что он имел в виду. Это был не секс и даже не трах. Он просто драл меня, как шлюху. Пользовал, как вещь. Но почему тогда с каждым его движением я чувствовала все большее наслаждение? Кожа моя будто горела, и прохладная поверхность стола, в которую Юрьевский так грубо меня вжимал, оказалась настоящим удовольствием для разгоряченного желанием тела. Он ничего не говорил больше, просто толкался в меня очень быстро и глубоко, хрипло постановая и иногда сильно сжимая то одну, то другую ягодицу. Потом вдруг вышел, перевернул как куклу, задрал мне ноги повыше, вновь прижал к столу и вошел снова, еще резче и глубже, чем раньше. Я завопила от яркого, ослепительного оргазма, дергая ногами и руками, как пришпиленная к столу бабочка. Ох, но Юрьевский, скорее всего, не обратил бы внимания, даже если бы я стала вдруг декламировать ему стихи Пушкина. Я видела это по его глазам и сосредоточенному лицу. Он был весь в себе, в своих ощущениях. Мой оргазм был только моим оргазмом. Перед тем, как кончить, он настолько ускорился, что я не выдержала темпа и, заорав, впилась генеральному в плечо всеми зубами. Юрьевский хрипло застонал и застыл во мне на максимальной глубине, затрясся от удовольствия. Вот так я изменила мужу. Да, пьяная, на столе, с генеральным директором, который полчаса назад меня уволил. Просто мечта, правда? А все-таки жаль, что я не уговорила всю бутылку. Значит, буду помнить и этот секс, и выражение лица Юрьевского, когда он выходил из меня, поправлял штаны и благодарил за приятно проведенное время. Как будто речь шла не о сексе, а о светском рауте. Или о походе за грибами. Странный он, конечно. Впрочем, Светка, кто бы говорил, а?